Глава 19. Седан двигался в общем потоке, соблюдая все правила дорожного движения. При этом Федор часто вертел головой и заглядывал в зеркала заднего вида. «Похоже, хвоста нет. Если и был, мы от него оторвались. Ты, Матвей, на всякий случай посматривай на небо и по сторонам». Молодой человек кивнул. Спаситель выглядел лет на 50. Одет он был в темно-синие брюки и серое пальто. Шея мужчины была обмотана вязаным шарфом. Однако россыпь пятен крови на одежде несколько портили его благовидный образ. Матвей наконец сообразил, что можно снять рюкзак. Взяв ранец в руки, молодой человек заметил в ткани два круглых отверстия диаметром приблизительно в 4 сантиметра. Рюкзак как будто был прожжен насквозь. «Это яд ящеров», — пояснил Федор. «Сильная кислота вылетает у гребня изо рта, прожигает все, на что попадает. Даже металл». «Что это за твари?» «Пока известно только то, что они живут под землей, в катакомбах. Скорее всего, они с другой планеты. Поймать живьем и допросить гребня у нас пока еще не получилось. Может быть, сегодня получится. Там, на Горохово, сейчас работает спецназ. Мы удрали раньше, чем тяжелые прибыли». «А я думал, спецслужбы под контролем у этих сектантов». Матвей отстраненно наблюдал за прерывистыми взмахами стеклоочистителей. «Не все. Только часть, кого им удалось купить. И если бы купили всех, мы с тобой уже давно были бы жмурами или тощими вонючими рабами в ошейниках. Предатели в основном — так называемые элите». В голосе Федора прозвучала нотка усталости. «Но помимо темных сил существуют еще и светлые. И мы тоже на месте не сидим». Последнюю фразу водитель произнес уже веселым тоном. Матвей глянул на циферблат приборной панели. Часы показывали 13:36. Взгляд мужчины скользнул в боковое окно. Мимо проплывали машины, проносились фонарные столбы и фигурки пешеходов. Матвей узнал Синопскую набережную. Утренний снег лежал только вдоль поребриков и ограждений. Белый наст устилал газоны. В длинной широкой полыне у берега Невы отражалось серо-белое небо. «А сам ты, Федор, где работаешь? Или... то есть служишь?» Водитель усмехнулся в коротко остриженную бороду. «Скажем так, я свободный агент. Не обижайся, Матвей, но мой официальный статус, как и историю моей жизни, тебе лучше не знать». «Скажи хоть, куда мы едем?» «Туда, где сможем спокойно поговорить. Здесь недалеко. Как я понимаю, Матвей, мы на одной стороне. Враг моего врага — мой друг». Федор хохотнул и продолжил философским тоном. «Хотя, конечно... наш главный враг не снаружи, а внутри». «И что это за враг внутри?» Матвей недоверчиво покосился на собеседника. «Это наш собственный эгоизм. Не было бы в обществе столько американ-дримеров, не смогла бы эта нечисть запустить свои щупальца так глубоко. Обществу нужны альтруисты, воспитанием нужно заниматься. Но это дело долгих лет, а мы с тобой уже попали в пекло. Наша задача теперь... предотвратить мировую катастрофу. Согласен?» Матвей пожал плечами. В этот злополучный день на него и так уже свалилось слишком много. Несколько минут спустя седан уже катился по другому берегу Невы. Автомобиль двигался по промзоне, что в конце якорной улицы. Матвей никогда в жизни не видел эту часть города. За окном проносились склады, заборы и офисные здания. Седан завернул в один из заездов и вскоре остановился у комплекса из 5 неприметных гаражей. Федор заглушил двигатель. «Вылезай, Матвей, приехали», —